Глава вторая. Денис. 4 месяца назад. Командировка началась не лучшим образом. Странно. Постоянно езжу и все не привыкну. Город крупный. Лето только началось. Филиал не такой уж запущенный. Что еще нужно? Знаю, что только вот признаться в себе в этом боюсь. Надоела такая жизнь. Хочется стабильности, чтобы кто-то ждал. Я ведь даже собаку не могу завести с такой работой. Хотя генеральный уже вроде и намекает, что хватит ездить. Сказал, найдет место потеплее в головном офисе. Ответил, что подумаю, а сам затасковал. Перестану уезжать из Москвы, а дома все так же пусто и одиноко будет. Нет, не то чтобы я постоянно страдал по этому поводу. Свободная разгульная жизнь чаще всего меня абсолютно устраивала. Особенно в плане женщин. Хочешь, блондинка, хочешь, брюнетка. Нужна рыжая – не проблема. С моей зарплатой, в принципе, можно быть и уродом. Но и тут повезло. Женщины считают меня вполне привлекательным. Поэтому с подружками на ночь проблем никогда не было. Но последнее время мысль о том, что устал возвращаться в пустую квартиру, тяготит все сильнее. Еще в самолете решил, что эта поездка станет последней. Вернусь домой и займусь охмурением какой-нибудь сексуальной студенточки. Разумеется, с прицелом, что учеба она забросит и вся сядет дома гладить рубашки, варить борщи и рожать детей. Не так уж мне все это и нужно, в общем-то. Со стиркой отлично справляется прачечная, борщ я не люблю. Да и супы ем крайне редко, предпочитаю стейки. Ресторанов в Москве, к счастью, предостаточно. А дети? Ну, пора уже, наверное, под 40 все-таки. Жилье есть, возможность кормить, одевать, учить, развивать тоже. Так чего тянуть? Студентки, они все примерно одинаковые. Надо просто выбрать ту, которую захочется больше, чем однажды по пьяни после клуба. Кстати, таких связей у меня что-то давненько не было. Старее, видимо. Самарский филиал порадовал разнообразием красавиц. Люблю работать в окружении женщин. Тем более, точно знаю, они будут наизнанку выворачиваться, лишь бы обратить на себя мое внимание. А чем этого можно добиться? Только отличными результатами работы, чтобы руководство с восхищением гладило меня по шерсти. Мой первый рабочий день, здесь произошло одно недоразумение. На совещании не явился начальник отдела аналитики. Что-то там с ребенком, какие-то семейные проблемы. Даже вникать не стал. Велел вызвать со всеми отчетами, как только появится. И она появилась сразу же после обеда. Елена Родионова. Глаза опущены, бледная, испуганная. Похоже, секретарь преувеличила степень моего раздражения по поводу ее прогула. «Добрый день, Денис Витальевич. Вызывали?» «Я принесла все отчеты, которые вы просили». Проговорила едва слышно, глаза не поднимает, смотрит в пол, в руках сжимая приличную стопку бумаг. Тяжело ей, наверное. «Присаживайтесь, Елена Владимировна». Кивнул ей на кресло напротив себя, а сам откинулся на спинку, разглядывая подчиненную. Ничего особенного, светлые волосы собраны в пучок, минимум косметики. Летний брючный костюм невыразительного постельного цвета, балетки и бесцветный лак. Слишком много женщин у меня было, некоторые вещи я выхватываю с одного взгляда. На безымянном пальце кольцо, замужем, ну и ребенок, насколько я понял. Женщина суетится около моего стола, раскладывая папки в нужном порядке. Делает это сосредоточенно и молча, будто боится ошибиться, перепутать. На меня все так же не смотрит, а вот я уже разглядел все, что хотел. «Что у вас случилось, Елена Владимировна?» Она замирает, не открыв очередную папку. «Почему вы так задержались сегодня?» «Сам не понимаю, зачем спросил. Неинтересны мне проблемы сотрудников. Мне их работоспособность и результативность нужны, а не оправдание. Не с кем было оставить ребенка. Садик сегодня закрыт, там обработка какая-то». Затараторила, быстро заканчивая раскладывать бумажки передо мной. И вот, все заняты, никто не смог посидеть с самого утра. Она устало опустилась в предложенное кресло, будто выдохлась, переплела пальцы и сжала до белизны. «Я понимаю, вы не в восторге от подобного. Очень постараюсь, чтобы этого больше не повторилось. Руководство в курсе моей ситуации всегда снисходительно относилось ко мне, ведь я вышла из декрета значительно раньше, чем положено. Я обязательно задержусь сегодня и все сделаю». «Сколько ребенку?» 2,5. За все это время она так и не посмотрела на меня. Это начинало раздражать. «Не надо задерживаться. Никаких срочных задач пока нет. Мне нужно подробно ознакомиться со всеми отчетами. Наверняка появятся вопросы, я вас вызову. А пока идите работайте, а потом домой, к семье». «Спасибо, Денис Витальевич». Елена Владимировна стремительно сбежала из моего кабинета, оставив почти неуловимый запах тонких духов. Остаток дня он сопровождал меня. Кажется, все документы из отдела аналитики пропитались. Возможно, благодаря этому я никак не мог выкинуть ее из головы. В воспоминаниях Родионова и мои впечатления от нашей встречи обретали подозрительные акценты. Костюм из невыразительного стал нежно-мятным. Скучный пучок превратился в строгую деловую укладку. Неброский макияж в признак сдержанности и стиля. А страх перед новым начальником в милую застенчивость. К вечеру это уже не просто раздражало, а прямо-таки сводило с ума. Голова разболелась и от мыслей, и от запаха духов. Еще полчаса храбрился и пытался вчитываться в отчеты, но буквы разбегались перед глазами. Оставил секретарю записку со списком срочных дел на утро и отправился искать ужин. Поиск приличных ресторанов в новом городе – всегда та еще головная боль. Тут и отзывы не помогут, только удача. Выбрал ближайший к офису паб, забил маршрут-навигатор и поехал навстречу вечерним приключениям. День выдался тяжелый, нужно развеяться. Отвлечься не получилось, поужинал и домой спать. Сил на охмурение партнерши на ночь просто не было, да и не увидел никого привлекательного в ресторане. Зато хоть мысли о подчиненной выветрились. Вернулись, впрочем, они уже к обеду. Вопросов по отчетам накопилось столько, что ковыряться дальше без пояснений просто бессмысленно. Но, вопреки моим ожиданиям, начальника отдела аналитики снова не оказалось на месте. Тогда я вызвал директора филиала и потребовал от него объяснений. «Понимаете, Денис Витальевич, у Елены Владимировны довольно сложная ситуация. Ребенок маленький, а помощников нет». В принципе, это распространено среди молодых мам, и я не считаю это поводом ставить на сотрудники крест. Если честно, не понимаю. Хотя я всерьез задумался об услышанном. Лев Леонидович, а вам не кажется, что филиал оказался в таком тяжелом финансовом положении именно из-за вашей политики в области персонала? Немолодой седовласый мужчина, сидящий передо мной, даже не дрогнул от прямых обвинений в некомпетентности. «Денис Витальевич, я не знаю, как с этим обстоят дела в столицах. Я там не жил никогда. Но здесь, в провинции, выйти из декрета не так просто. Ну, когда Елена Владимировна нам понадобилась, она изыскала возможности и вышла на работу. У нас была тяжелая реорганизация, возможно, вы что-то слышали об этом, и новый сотрудник просто бы не справился. Так же, как не справились бы подчиненные Елены Владимировны без нее». Но для того, чтобы все это получилось, мне лично пришлось поучаствовать в получении места в детском саду для ее дочки. Я в курсе, как это непросто, и я всегда буду на стороне своих сотрудников. Это же не запой, в конце концов. Завтра сад заработает в обычном режиме, и Елена Владимировна снова будет в офисе полный день. «А больничные?» — хмуро поинтересовался, поняв, что Лев Леонидович станет сражаться за нее до конца. «Больничные случаются. В такие дни Елена Владимировна работает удаленно». Мы помолчали. У меня вопросов больше не было. Полагаю, предложение заменить руководителя отдела будет встречено в штыки. Ну что ж, если она так незаменима и полезна, придется потерпеть. «Понимаю вас прекрасно. Вы новый человек, вам некомфортно. Хотите поскорее закончить и вернуться домой. Я обещаю, что Елена Владимировна точно не станет помехой вашим планам. Она ответственный, аккуратный, исполнительный сотрудник и очень хороший специалист. Постарайтесь не напугать ее своей строгостью, и она сделает все, что в ее силах, для отличного результата вашей командировки». А если напугаю? Все равно сделает, но ей будет сложнее с вами общаться. Она ведь и сама прекрасно все понимает, но работа ей очень нужна. Этот разговор оставил тяжелый, неприятный осадок. На самом деле понятия не имел, как обстоит дело с детскими садами в Москве. Такие вопросы меня не касались и не волновали абсолютно. Но вот так внезапно я стал зависеть от больничных ключевого для моих задач сотрудника. Что ж, придется быть предельно мягким и постараться не спугнуть этого ценного специалиста. Поморщился от собственных выводов. Я слыл жестким руководителем, принципиальным и несгибаемым, и никак не ожидал, что придется нянчиться со вчерашней декретницей. Вышла на работу Родионова почти год назад, а относится к ней так, будто на прошлой неделе. По-моему, это прекрасно характеризует ситуацию в целом и ее саму в частности. Не обессудьте, Елена Владимировна, но если в ближайшее время вы не подтвердите мнение директора о вас на все 100%, придется вам все же другую работу искать. Это вовсе не конец света. Муж у нее есть, опыт большой, рекомендации хорошие. Найдет что-нибудь менее ответственное с гибким графиком. Приняв решение о единственном шансе для Елены Владимировны, я быстро успокоился и тут же забыл об этом. Нет ответов на мои вопросы, значит, рабочий день на сегодня закончен. Найду, чем занять себя до появления в офисе этой неуловимой молодой мамы.